Их было шестеро в яме. Не всем удалось выжить. Офицеры в младших чинах, проводившие коллективные допросы, говорили чеченцам, что у них красивые попки, и насиловали их. При этом добавляли, что это потому, что ваши бабы с нами не хотят. Выжившие чеченцы сейчас говорят, что мстить за красивые попки – дело всей их оставшейся жизни. Иса тоже так и не оправился от шока. Это заметно. Как и Рази, то его отпустили за выкуп, который собирал весь Сельментаузен. Но сначала в волю поиздевались еще и над родственниками, собравшимися у КПП полка в надежде выяснить судьбу своих, уведенных в яму. Конвейер мародерства и рэкета под маркой выявления бандитов в Чечне бесперебойный. И значит, пора подводить следующую промежуточную черту. Вторая война лишь поменяла исполнителей творимых тут преступлений. То, против чего была объявлена антитеррористическая операция, оголтелое заложничество, рабство и выкупы за живой товар, все это теперь делают нынешние хозяева положения, военные, силой оружия, физического и психического насилия. Мы сидим в единственной крохотной комнатке Исы, где только нары и печка, семья очень бедная. Четырехлетняя дочка Исы, с ужасом не отрываясь, смотрит на меня. Жена Исы объясняет. Она видит, что вы не наша, той же масти, как те, которые при ней били отца и увели его. Картинка пятая. Проверена на себе. Прошло всего 2 минуты после того, как мы расстались с командиром 45-го десантного полка, и меня задержали. Сначала больше часа велели стоять прямо посредине разъезженного поля. Потом прикатила бронированная машина с вооруженными бойцами и старшим лейтенантом неизвестной военной этиологии. Схватили, пхнули прикладами, повезли. «Документы у тебя фальшивые. Твой Ястржемский — прихвостень Басаева. Ты — боевичка», — так было объявлено. Дальше потянулись многочасовые допросы. Молодые офицеры, сменяя друг друга, не представляясь, лишь вкрадчиво напоминая, что они из ФСБ и командир им только Путин, обернули дело так, что свобода закончилась, звонить и ходить нельзя, вещи на стол. Самые омерзительные детали допросов предпочитаю опускать, ввиду их полного неприличия. Однако именно эти детали стали главным подтверждением того, что все сообщенное о мучениях и пытках в 45-м полку – не ложь. Периодически к рьяным молодым подключался старшой, подполковник со смуглым лицом и темными туповатыми глазами на выкате. Он отсылал молодняк из палатки, включал музыку, которую считал лирической, и намекал на благополучный исход мероприятия при некоторой сговорчивости. В перерывах между подполковником молодые издевались, умело надавливая на самые болевые точки. Рассматривали фотографии моих детей. Не забывали сказать, что бы с ними стоило сотворить. Так часа 3 кряду. Наконец, бывалый подполковник, периодически рвавший рубаху на груди, мол, кровь тут проливаю, сказал, деловито посмотрев на часы. «Пойдем, буду тебя расстреливать». Вывел из палатки, а была уже полная темень. Низги в этих местах. Прошли немного, и подполковник произнес. «Кто не спрятался, я не виноват». И тут рядом все заполыхало прерывистым огнем. Заскрежетало, страшно загремело, заухало. Подполковнику очень понравилось, что я в ужасе присела. Оказалось, что это он меня подвел прямо под реактивную установку «Град» в момент боевого залпа. Ну, пошли дальше. Скоро из тьмы показались ступеньки вниз. Это баня. Раздевайся. Поняв же, что эффекта никакого, очень разозлился, твердя, что настоящий подполковник к тебе всей душой, а ты, гнида боевицкая, еще... В баню вошел еще один офицер из ФСБ. Он сам так представился. Подполковник подвел черту. Мыться не желает. ФСБшник брякнул на стол принесенные бутылки и сказал, «Ну тогда я ее повел. И снова долго водили по темному лагерю. Наконец велел спускаться по лестнице. Это был бункер, ставший мне прибежищем до самого освобождения 22 февраля. На стене бункера висел плакат «119-й парашютно-десантный полк» и объяснение. 18 его военнослужащих удостоены звания Героя России. Откуда-то принесли чай. Отхлебнула, и тут же поплыла голова. Ноги стали ватными, и пришлось проситься за дверь, сильно рвало. В туалет? Можно, но в сопровождении. Жучки с тела пойдешь в туалете сбрасывать, так объяснили. Требовала. Предъявите, наконец, обвинение. Составьте протокол. Этапируйте в тюрьму. Родные принесут хотя бы зубную щетку. Нельзя. Боевичка. Ты ямы смотреть? Гнида. Гадина. Ястржемскому заплатил за тебя Басаев. Ястржемский заплатил твоему главному редактору. А главный редактор послал тебя сюда. Утром 22 февраля в бункер вошел офицер и сказал, что он мой сопровождающий до Ханкалы, и у него все мои документы и вещи, которые сдадут ФСБ. У вертолета стоял тот самый подполковник, попрощавшийся так. «Расстрелял бы тебя, будь моя воля». Когда машина села в Ханкале, прямо у люка налетели какие-то военные и стали меня отбивать у сопровождающего. Офицеры оказались сотрудниками военной прокуратуры Грозного, за что я им крайне признательна. Иначе сидеть бы мне опять под присмотром очередного ФСБшного офицера, подорвавшего психическое здоровье на антитеррористической операции. В прокуратуре дала все объяснения. Сопровождающий также был допрошен, и оказалось, что в полку у меня украли все, кроме аккредитационного удостоверения номер 1258.